И снова выпал снег. И снова выпал снег. И снова дни рождения. С похмелья в парке бег. До нового веселья. В морозе января дышать не так-то просто. Сквозь снежные моря, прокладывая версты. Сперва крутой подъем, как в примитивной драме. В снегу лежишь потом, как в оркестровой яме. Какая небо синь, без облаков тяжелых. И взгляд, куда ни кинь, стволы деревьев голых. Лишь ветви, все в снегу раскинувшись, как руки, вдруг, описав дугу, из струн изъяли звуки. Невидимый смычок, невидимые струны, звук музыки рассек и тишину лагуны. На глади снежных вьюг, метелей бурных вальсов, мороз оставил в круг лишь отпечатки пальцев. И клавишная трель, и плач виолончели, симфонией капель, развешены на елях. Сосульки тут и там застыли, словно ноты. За дирижерский пульт поставить бы енота. Ему в дахе тепло и не трясет колени. Пора открыть дупло. Солисты, хватит лени. Со старых фонарей, хлебнув с морозу водки, две стаи снегирей уже шлифуют глотки. Здесь праздник тишины, а в ней оркестра звуки. Перед глазами сны, в них зимние разлуки. Надежды новых встреч в густых аллеях парка, огонь зажженных свеч в высоких сводах замка. В нем музыка звучит зимы, тепла и неги. Природа все творит и опускает веки. В гармонии страстей желание побеждает, из снега поскорей движение вызволяет. И вновь бежишь трусцой, и снег хрустит, как новый. Камин зовет домой, и стол накрыт в столовой. 1999 год.